Глава 27. Добрая, вороватая и алчная. «Я тут был недалеко», — сказал Харри. «Но ты, похоже, куда-то собралась?» «Да нет», — улыбнулась Кая, стоя в дверях в толстой дутой куртке. «Просто сижу на веранде. Заходи. Надевай вон те тапки». Наверху на веранде оба уселись в огромные деревянные кресла. На Людерсагенсгатте было тихо и пустынно. Один-единственный припаркованный автомобиль на целую улицу. В освещенном окне второго этажа в доме напротив Харри увидел мужскую фигуру. «Это Грегор», — сказала Кая. «Ему сейчас 80. Мне кажется, он вот так с войны сидит и наблюдает за тем, что происходит на улице. Мне нравится думать, что он за мной приглядывает». «Да, это важно», — согласился Харри и достал пачку сигарет. «Думать, что за тобой есть кому присмотреть». «А у тебя есть такой Грегор?» «Нет», — сказал Харри. «Не угостишь сигаретой?» Она засмеялась. «Я иногда курю. Это меня успокаивает, мне так кажется». «А ты думала уже, чем будешь заниматься?» «Я имел в виду после этих 48 часов». Она покачала головой. «Вернусь в отдел, буду сидеть, положа ноги на стол, ждать какого-нибудь убийства, которое покажется Крипус настолько незначительным, что они на него не позарятся». Харри выбил из пачки две сигареты, сунул их в рот, прикурил и протянул одну Кайе. «Now Voyager». «Вперед, путешественник». Знаменитый фильм американского режиссера Ирвинга Раптера, 1942. Засмеялась она. Как его звали? Того, кто так делал. Хенрайт, ответил Харри. Пол Хенрайт. А как звали ту, для кого он прикуривал сигарету? Бет Дэвис. Убойный фильм. Дать тебе куртку потеплее. Спасибо, не надо. А почему ты, кстати, сидишь на террасе? Нельзя сказать, что тут тропики. Она подняла вверх книгу. У меня от холодного воздуха лучше работают мозги. Харри посмотрел на обложку. Материалистический монизм. Хм, что-то наводит меня на воспоминания об экзамене по философии в университете. Верно. Материализм утверждает, что все материя и силы. Все, что происходит, часть длинного математического уравнения, цепная реакция — последствия того, что уже произошло. А свобода воли — только иллюзия? Точно. Наши действия определяются химией нашего мозга, которая определяется тем, кто с кем решил завести детей, что, в свою очередь, объясняется химией их мозга и так далее. Все можно проследить в прошлом, вплоть до Большого взрыва и еще дальше. Даже то, что эта книга будет написана — и то, о чем ты думаешь в данный момент. «Что-то припоминаю», — сказал Харри и выдохнул сигаретный дым в ноябрьскую ночь. Один метеоролог говорил, что будь у него главные переменные, он мог бы предсказать всю погоду на все будущие времена. «А мы могли бы помешать убийствам до их совершения и вычислить, что стреляющая сигареты женщина-полицейский будет сидеть на холодной веранде с дорогущим философским томом». Она засмеялась. «Я не сама купила эту книжку. Я просто сняла ее с этой вот полки». Она затянулась сигаретой, надув губы, дым попал ей в глаза. «Я книги никогда не покупаю. Просто беру их почитать. Или ворую». «Меньше всего я думал, что ты воровка». «И никто не думает, поэтому я никогда не попадаюсь», — сказала она и положила сигарету в пепельницу. Харри кашлянул. «А как ты воруешь?» «Я ворую только у знакомых и у тех, кто от этого не обеднеет. И не потому, что я скупая. Просто я немного алчная. Когда я училась, то воровала рулоны туалетной бумаги из туалета в университете. А ты, кстати, вспомнил, как называется та замечательная книга «Фанте»?» «Нет». «Пошли мне СМС-ку когда вспомнишь. Харри рассмеялся. Извини, я не посылаю смс-ок. Почему? Харри пожал плечами. Не знаю. Мне не нравится сама идея. Как туземцам не нравилось, когда их фотографируют, потому что им казалось, что они теряют частичку своей души. Я знаю. Жаром откликнулась Кая. Ты не хочешь оставлять улик, следов, неопровержимых доказательств того, кем ты был. Ты хочешь знать, что исчезнешь целиком и полностью. В точку. Сухо признался Харри и затянулся. Хочешь вернуться в дом? Он кивнул на ее ладони, которые она засунула под себя. Да нет, просто руки немного замерзли, улыбнулась она. Зато сердце горячее. «А ты как?» Харри посмотрел на дорогу по ту сторону садовой ограды, на припаркованную машину. «Что я?» «Ты похож на меня?» «Хороший, вороватый и алчный». «Да нет, я плохой. Честный и алчный». «А муж у тебя какой?» Это прозвучало жестче, чем хотелось. Как будто он пытается поставить ее на место, потому что она что? Потому что она сидит здесь, потому что красивая, потому что ей нравятся те же вещи, что и ему, потому что она дала ему тапки мужа и при этом ведет себя так, как будто его не существует. «И что, муж?» — спросила она с улыбкой. «Ну, во всяком случае, нога у него огромная». Услышал Харри свой собственный голос и немедленно испытал желание стукнуть как следует головой о столешницу. Она громко рассмеялась. Смех покатился сквозь черную тишину Фагерборга, висящую над домами, садами, гаражами. Гаражи. У всех были гаражи. И только одна машина припаркована на улице. И, конечно, может быть, тысячи причин, по которым она там стоит. «У меня нет мужа», — сказала она. «Значит, у тебя на ногах тапки моего брата». «А те?» «На лестнице?» «Тоже старшего брата. Они стоят там, потому что я вбила себе в голову, будто мужские ботинки 46-го с половиной размера могут отпугнуть плохих мужчин с дурными намерениями». Она многозначительно посмотрела на Харри. Тот предпочел не замечать двойного дна. «Значит, твой брат живет здесь?» Она покачала головой. «Он умер. 10 лет назад. Это папина квартира. В последние годы, когда Эван учился в Блиннере, он жил здесь вместе с папой». «А папа где?» «Он умер вскоре после Эвана. А я тогда уже переехала сюда, так что квартира досталась мне». Кая подтянула колени к подбородку и положила на них голову. Харри смотрел на ее изящную шею, на ямочку под забранными наверх волосами, на выбившиеся прядки. «Ты часто о них думаешь?» — спросил он. Она подняла голову. «О Бевине чаще», — сказала она. «Папа ушел от нас, когда мы были еще маленькие, а мама жила в своем мире, так что Эван стал для меня как бы и мамой, и папой. Он помогал мне, подбадривал. Воспитывал меня. Он был для меня образцом во всем. Когда ты близок с кем-то так, как с Эвином, от этого никогда не уйти. Никогда. Харри кивнул. Кая осторожно кашлянула. Как дела твоего отца? Харри внимательно изучал пламя сигареты. Тебе не кажется это странным? Спросил он. Что Хаген дал нам 48 часов. Освободить кабинет мы могли бы и за два. Ну, а ты сам что думаешь? Может, он решил, что мы потратим 2 последних рабочих дня на что-то полезное? Кая уставилась на него. Разумеется, не на то, чтобы расследовать дело об убийствах, это мы предоставим Крипос. Но я слышал, что группе, которая занимается розыском пропавших без вести, нужна помощь. О чем ты? Об Аделе Ветлисон, молодой женщине, насколько я знаю, никак не связанной ни с каким делом об убийстве. Ты думаешь, что нам надо «Я думаю, что мы встречаемся на работе завтра в 7 утра», — сказал Харри. «И посмотрим, можем ли мы быть хоть немного полезны». Кайя Сульнес затянулась сигаретой. Выпустила дым и затянулась опять. «Ну что, успокоилась?» — спросил Харри с кривоватой улыбкой. Кайя покачала головой, она держала сигарету перед собой. «Мне хочется сохранить работу, Харри». Харри кивнул. «Это дело добровольное, приходить или нет. Бьорн тоже хочет подумать». Кайя снова затянулась сигаретой. Харри потушил свою. «Пора идти», — сказал он. «У тебя зуб на зуб не попадает». По дороге назад он попытался увидеть, есть ли кто-то в припаркованном автомобиле. Но незаметно подойти поближе было невозможно, и он предпочел не рисковать. Дом в Опсале ждал его, большой, пустой и полный эхо. Он лег на кровать в комнате своего детства и закрыл глаза. Ему приснился сон, который снился ему так часто. Гавань для яхт в Сиднее, поднимающаяся цепь, жгучая медуза всплывает на поверхность. И не какая-то не медуза, а рыжие волосы, плавающие вокруг белого женского лица. А потом пришел другой сон, новый. Впервые он привиделся в Гонконге накануне Рождества. Харри лежал и смотрел на торчавший в стене гвоздь с насаженным на него чувственным лицом с ухоженными усами. Во сне Харри что-то держал во рту, ему казалось, что это что-то вот-вот взорвет его голову. Что же это было? Это было обещание. Харри вздрогнул. Потом еще и еще. 3 раза. Потом он заснул.